Ох, что-то мне в это верится с трудом. Хе! Гулкий кашель разнесся над лесом. Ёкарный баба, это еще что? Динамик. Здоровенная такая полукруглая блямба. Подобные раньше стояли на патрульных машинах. А здесь он лежит, на козырьке, над входом в дом. Мужик, ты кончай там тихориться, лады? Сам знаешь, вас тут не жалуют. Могем и стрельнуть ненароком. Так, это мне? Или еще кто-нибудь рядышком есть? А может быть, просто на понт берут? Не станем вылезать. Мужик, у тебя справа поломанное дерево. Есть такое. Тебе минута на размышление. Проваливай, иначе сам понимаешь. Блин, да что это за люди? Срисовать меня в лесу, да еще с такой точностью, тут нехилая аппаратура нужна. И стреляют, не запариваясь. Это не чоп. А кто? 30 секунд. Уходить назад? А ведь где-то там рассекает мой подранок, да и эти стрелки недоделанные. Так и буду ползком 100 верст преодолевать. 15 секунд. Да черт с вами, рискнем. Подняв над головой сумку, выбираюсь на дорогу. Автоматчик уже перекинул оружие для стрельбы. Смотрит на меня внимательно, но ничего не предпринимает. Ну что, пошли?